Глава 18. 2005. Полный прогон финальной серии для продюсеров и небольшой группы особых гостей состоялся как раз на следующий день после того, как в Us Weekly вышла статья, намекающая на тайный роман между Саммер и Ноа. На прогон пришли важные люди. Мистер Атлас сидел в кресле и, пока мы еще не начали, бегло проглядывал газетные вырезки в папке. Их, видимо, подобрал для него ассистент. Я украдкой заглянула ему через плечо. «Эмбер Нильсон катится по наклонной», — гласил один из заголовков. «Кто из звезд Атласа следующая?» Рядом лежала статья, вырезанная из «Феминизма для чайников». «Атлас. Пожиратель девичьих судеб?» Среди приглашенных был и Лукас, парень Саммер. Среди остальных важных шишек он казался совершенно лишним. «Почему он здесь?» — спросила Лиана у Саммер. «Мы трое сидели на полу репетиционной комнаты и делали растяжку». «О, боже!» — простонала Саммер, наклоняясь вперед, чтобы ухватиться за пальцы ног. Волосы упали ей на лицо. «У него паранойя, поэтому я разрешила ему прийти сегодня». Я еще раз глянула на Лукаса, когда мы расходились по местам. Он разве что не кипел от злости и мерил окружающих угрюмым взглядом. Я же предпочитала не обнаруживать свою ревность так явно. Я скрывала ее, выражала другими способами. Если сказать человеку прямо в лицо, что ты его ревнуешь, то будешь выглядеть идиотом и при этом покажешь свою уязвимость. Прогон прошел хорошо, особенно учитывая, что мы никогда не делали серию за один подход. Мы привыкли снимать и переснимать дубль за дублем. Мой сольный номер заставил зрителей смеяться. Даже, как я заметила краем глаза, мистер Атлас чуть улыбнулся. Когда дело дошло до поцелуя Саммер и Ноа, она неуверенно, как на самой первой репетиции, подошла к нему и неуклюже чмокнула его в губы. Лукас, сидевший в зале, ехидно хмыкнул. Ноа отступил от Саммер, хмуро глянул в сторону Лукаса, но продолжил сцену точно по сценарию, и остававшиеся до конца выступления 5 минут мы доиграли благополучно. После чего нам дали время перевести дух и подготовиться. Надо было заново прогнать пару-тройку сцен, которые вышли совсем уж плохо. Полный прогон высветил их с беспощадной ясностью. Мистер Атлас подошел и поздравил каждого из нас лично. Мне он сказал: «А забавно получилось». А Лиане: «Ого, какой энтузиазм!» Саммер же он сказал так, по-отечески улыбаясь. «Вам удалось создать нечто исключительное», — сказал он ей. «Вы очень выросли как актриса, и я горжусь вами. И тем, как вы справились с теми трудностями, которые, как мне известно, на вас обрушились». Саммер прижала руки к груди и поблагодарила его. Мистер Атлас откашлялся. «А у вас, девочки, все в порядке? Хорошо себя чувствуете?» — спросил он. И всего на одну секунду могущественный деловой человек, которого мы все боялись, показался нам немного испуганным. Компания не выдержала бы еще одну Эмбер, еще один скандал с юной звездой, которая покатится по наклонной. Не сейчас. Мы все закивали и заулыбались в ответ. «Хорошо, хорошо», — сказал он и направился к Майклу, чтобы обсудить насущные вопросы. Саммер ушла к Лукасу и с самым скромным видом выслушивала его комплименты своей игре. К ним подошел Ноа. Лиана пихнула меня локтем в бок, мы переглянулись. «Да», — сказал Ноа. «Ты отлично справилась, Саммер. Хотя это было трудно, потому что некоторые зрители вели себя шумно. А это всегда мешает сосредоточиться». «Я была сосредоточена», — ответила Саммер, стараясь, чтобы голос ее не дрожал, но не вполне совладав с собой. «Хотя, конечно, выступать прямо перед главой концерна было очень страшно». «О, это да», — сказал Ноа и перевел взгляд на Лукаса. Ему хотелось, чтобы это вышло безразлично, почти с пренебрежением, но он слишком переусердствовал, и стало заметно, что пренебрежение это напускное. «Эй, слышь, — сказал Лукас. «Я просто сидел и смотрел. Если тебя это напрягало, я здесь ни при чем». «С чего бы это напрягало меня?» Лукас мотнул головой. «Ладно, проехали». «Вот это выдержка!» Лукас обнял Саммер за плечи. «Короче...» Начала Саммер, но Ноа перебил ее, уставившись на Лукаса тяжелым взглядом. «Нет, правда». «С чего бы?» «Потому что ты завидуешь мне. Это бросается в глаза». Ноа ухмыльнулся. «Я? Тебе? Я уже почти кинозвезда. А ты чего добился?» «О да, мечта каждой девчушки от 12 и старше. Реально круто». Они продолжали свою бессмысленную перебранку, подступали друг к другу все ближе, широко расправляя плечи. Может, им казалось, что так они выглядят старше и круче? Но на самом деле они выглядели как два маленьких мальчика. Лиана стиснула мою руку. «Вот это да!» — выдохнула она мне прямо в ухо. «Ты сам знаешь, чему завидуешь», — сказал Лукас. «Парни!» Саммер повысила голос. «Хватит!» Мистер Атлас и Майкл повернулись, чтобы посмотреть, что происходит. «Твоей отстойной работе и дерьмовой машине?» «Нет, потому что Саммер моя, а не твоя». «А ты прямо уверен в этом?» — спросил Ноа. Лукаса перекосило. Он шагнул вперед и толкнул Ноа. Тот отшатнулся и тут же змеёй метнулся вперед, намереваясь дать сдачи. Громкий вздох вырвался у всех присутствующих. «Да хватит!» — крикнула Саммер, встав между ними. Парни подались в стороны, ни один из них не хотел задеть ее. «Какого чёрта, Ноа?» — зашипела она на него. «Да что с тобой не так?» «Уйди с дороги, Самми», — сказал Лукас. «Джентльмены», — произнес мистер Атлас. Губы его сжались в узкую полоску. Он сказал это тихо, как всегда, и все же в комнате воцарилась тишина. Даже готовые схватиться Ноа и Лукас обернулись на голос. «Эта комната принадлежит мне. На самом деле мне принадлежит вся эта студия. Я не приемлю насилия на своих съемочных площадках. Так что если вам так необходимо подраться, вам придется продолжить этот спор на территории, которая принадлежит кому-нибудь другому». Мистер Атлас посмотрел на Лукаса. «И я бы попросил вас не бить его по лицу. Я потратил кучу денег на то, чтобы оно хорошо смотрелось на экране во время прямого эфира на следующей неделе». Но уставился себе под ноги, бормоча извинения. Саммер взяла Лукаса под руку. «Пойдем, пройдемся». И она вышла из репетиционной комнаты, даже не обернувшись на Ноа. Ноа с абсолютно убитым выражением лица смотрел им вслед. Майкл и мистер Атлас подошли к нему. «Простите», — сказал он. «Я не хотел. Он просто такой...» «Слушай, да каждый из нас захотел бы съездить по физиономии этому тупому болвану», — сказал Майкл. Мистер Атлас коротко кивнул, соглашаясь, хотя я даже себе представить не могла, чтобы он ударил кого-нибудь по лицу. Казалось, он никогда не прибегает к насилию, слишком уж явно он был выше этого. Он скорее из тех, чьи подручные уже сбросили десятки трупов в какую-нибудь реку, но вряд ли он сам хоть раз заморал руки. «Да плюнь ты на него! Нашел на кого бросаться!» Майкл похлопал Ноа по плечу. «Он — ничтожество, а ты — звезда». Дневник Саммер, 18 апреля 2005 года. Как странно, что чувства к кому-то могут развеяться в один миг. Как долго Ноа казался мне идеальным парнем, который не может сделать ничего плохого. Но теперь я вижу, что он такой же, как и все. Простой смертный. И иногда он чертовски бесит. Мне перечислить, как именно? Почему бы и нет? Первое. Он эгоист. Единственное, что для него важно, — его собственные желания. Как их исполнение скажется на остальных, он даже не задумывается. Второе. Он притворяется суперзаботливым. Он умеет так проникновенно смотреть в глаза, что чувствуешь себя самой лучшей на земле. Но слушает ли он вообще? Или он сосредоточен только на том, чтобы изобразить заботу как-нибудь поизящнее? Я всегда думала: «Ого, Ноа — нормальный парень, не ищущий внимания самовлюбленный нарцисс, как многие другие знаменитости. Он просто такой милый и замечательный. Неудивительно, почему остальные решили, вот кто правда должен стать звездой». Но на самом деле он и правда считает себя звездой, героем, хотя ему было бы полезно помнить, что мир не крутится вокруг него. Он не единственный человек на Земле. Да кто вообще говорит вещи вроде «Ты и я, весь мир будет принадлежать нам», а потом ссорится с Лукасом у всех на глазах? Что приводит меня к... Третье. Он корчит из себя мачо, как будто ему не нужно доказывать, что он чего-то стоит, хотя он снимается всего лишь в глупом сериале для девочек-подростков. Возможно, он думал, что выглядит круто, пытаясь устроить эту драку, но на самом деле он выглядел жалко. Если бы девочки, которые сходят по нему с ума, увидели его в этот момент, я уверена, многие из них содрали бы со стен плакаты с Ноа. В общем, он меня бесит, и я вижу его в новом свете. Понятно, что мы будем общаться как прежде. Я не собираюсь всю жизнь сниматься в этом тупом сериале. Я не только певица. У меня есть и актерский талант. Я могу добиться большего. Но только если правильно разыграю карты. Снимусь в этом фильме и заставлю всех буквально повыпрыгивать из штанов от восторга. Ух, сколько же образных выражений я только что использовала в одной фразе. Только очередной драмы на съемочной площадке мне не хватало. Я буду продолжать слушать его истории, открыв рот от восторга. Но теперь я знаю правду.